Рассказать, как про твою узнала? Не землетрясение, не лавина. И сразу же после этого, опасаясь, что недостаточно хорошо объяснила все в стихах, она возвращается к перу и бумаге и пишет на этот раз в прозе размышления, названные ею «Смерть». Здесь она сравнивает кончину великого австрийского поэта с другими, внешне незаметными, но вполне возможно столь же значимыми, учительницей Ариадны и неизвестного русского ребенка. В этом траурном триптихе она пытается отрицать важность телесного существования, потому что ушедший продолжает царить в мыслях тех, которые знали и любили его. Может быть, никогда еще эта верующая, но почти непричастная к церковной жизни женщина так не доказывала, насколько присущ ей мистицизм, как в этом анализе взаимоотношений между бытием и небытием. Это ощущение нелепости и позора смерти она уже пыталась высказать своими словами после кончины за несколько лет до этого поэта Александра Блока. И сегодня она возвращается к теме с новой силой в послании к легкой тени Рильке. Вот и все, Райнер. Что же о твоей смерти? На это скажу тебе, себе, что ее в моей жизни вовсе не было. Ибо в моей жизни, Райнер, и тебя не было. Было, будет, оно прибыло. Еще скажу тебе, что ни одной секунды не ощутила тебя мертвым, себя живой. Ни одной секунды не ощутила тебя секундно. Если ты мертвый, я тоже мертвая. Если я живая, ты тоже живой. И не все ли равно, как это называется? Но еще одно скажу тебе, Райнер. Тебя не только в моей жизни, тебя вообще в жизни не было. Да, Райнер, несмотря на тебя и жизнь. Тебя, книги, тебя, страны, тебя, местную пустоту во всех точках земного шара, всеместное твое отсутствие, полкарты, пустующие тобой, тебя в жизни никогда не было. Было, и это в моих устах величайший, не тебе говорю, всем, призрак, то есть величайшее снисхождение души к глазам нашей жажде яви, длительный, непрерывный, терпеливый призрак, дававший нам, живым, жизнь и кровь. Мы хотели тебя видеть и видели. Мы хотели твоих книг, ты писал их. Мы хотели тебя, ты был. Он, я, другой, все мы, вся земля, все наше смутное время, которому ты был необходим. В дни Рильке. Духовидец? Нет, ты сам был дух. Духовидцами были мы. Цитируется по книге Марина Цветаева «Избранная проза в двух томах» 1917-1937, том 1, Нью-Йорк, 1979, страница 265-266, примечание переводчика. Это потому, что Рильке не существовало для нее, потому что она с ним так и не встретилась, потому что между ними не было физического контакта. Он будет жить в ней, пока она не умрет сама. И, наверное, даже и после того, как она испустит последний вздох, ей казалось, будто теперь, потеряв Рильке, она победила окончательно. Теперь уже никому не удастся его у нее отнять. Отныне она станет писать, ощущая затылком его дыхание. Неважно, что вокруг. Муж, дочь, который находит странной эту ее посмертную экзальтацию. Они уже привыкли к таким неуместным ее ураганам, заканчивавшимся блаженными просветлениями. В маленькой квартире в Бельвью все старались жить так, словно Райнер Мария Рильке все еще жив. Глава 12. Над пустотой в эмиграции. Безнадежные дела труднее всего бросить. Столько же из бравады, сколько по убеждениям Марина продолжала писать и вести себя так, что только раздражало соотечественников. Им и сочинение ее, и манера вести себя с людьми казались равно непонятными и неприемлемыми. Сергей со своей стороны упорствовал в пропаганде евразийских идей, и это стоило ему обвинений в предательстве. Однако оставались, хоть и немного, верные им друзья, которые еще проявляли к тому и к другой привязанность, окрашенную жалостью. Эти добрые души, оплакивая отказ Цветаевой и Эфрона смириться с мнением большинства и признать его справедливым, переживали из-за их изоляции, из-за нужды, в которой они живут. Они старались прийти на помощь так, чтобы не ранить самолюбие, и создали для этого нечто вроде ассоциации, предназначенной спасать потерпевших крушение по политическим причинам.